Это был свет абсолютного понимания и любви. Мысленно я услышал: «Возвращайся и закончи в своей жизни то, что начал». Свет был ярким, он покрывал все, и однако не мешал мне видеть операционную, врачей, сестер и все, что меня окружало. Сначала, когда появился свет, я не совсем понимала, что происходит. Но потом он как бы обратился ко мне с вопросом: «Готов ли ты умереть?» У меня было ощущение, что я говорю с кем-то, кого не вижу, но голос принадлежал именно свету. Я думаю, он понимал, что я не готов был тогда умереть, но с ним было так хорошо. И кроме того, у него было даже чувство юмора. Определенно было. Образы прошедшей жизни. Появление светоносного существа, испытаний и вопросы без слов. Все это прелюдия к самому поразительному и напряженному моменту, во время которого существо показывает умирающему картины его прошедшей жизни. Очевидно, это существо знает всю его биографию и не нуждается в информации. Этот обзор можно охарактеризовать как воспоминание о прошлом, хотя некоторые черты отличают его от обычных воспоминаний. Прежде всего, необычайная скорость, при которой картины жизни следуют одна за другой в хронологическом порядке. Все картины прошлого человек охватывает одновременно, одним мысленным взором. Жизнь заново переживается за несколько мгновений земного времени. Надо сказать, что этот образ, протекающий в виде сменяющихся друг друга образов, несмотря на его скорость, оказывается невероятно живым и реальным. Некоторые пациенты говорили, что хотя они не могут понять, как это могло произойти, но обзор включал все, что было в их жизни, от самых незначительных деталей до наиболее важных событий. Другие утверждали, что видели лишь небольшие значительные моменты своей жизни. Часть опрошенных характеризует просмотр как попытку светоносного существа преподать им урок. Во время просмотра существо как бы подчеркивало, что в жизни самыми важными являются две вещи – научиться любить людей и приобретать знания. Вот свидетельство такого рода. Когда появился свет, он сразу же задал мне вопрос: «Что ты совершила в своей жизни?» И вдруг в тот же момент замелькали картины. «Что это?» – подумалось мне, потому что все произошло неожиданно. Я очутилась в своем детстве. Потом шла год за годом через всю мою жизнь, с раннего детства до настоящего времени. У меня было очень странное чувство. Я была маленькой девочкой, играющей у ручья. Потом последовали другие сцены. Переживания, связанные с сестрой, наши соседи, знакомые места, где я бывала. Потом я оказалась в детском саду, и мне вспомнилось время, когда у меня была единственная игрушка, очень любимая. Как я ее сломала, потом горько плакала. Картины сменялись. Старшие классы, когда мне выпала честь быть избранной в школьное научное общество. Так я прошла через все старшие классы, затем первые годы института, и так до настоящего времени. Сцены, которые возникали передо мной, были такими живыми, будто смотришь на них со стороны и видишь в трехмерном пространстве и в цвете. К тому же картины были подвижными. Например, в момент, когда у меня сломалась игрушка, я видела все, все. Это было совсем по-другому, чем я могла бы видеть, когда я была маленькой. У меня было ощущение, что какая-то другая девочка, как в кино, играет на детской площадке. И все же это была я. Когда я просматривала картины, света практически не было видно. Он исчез, как только спросил, что я сделала в жизни. И все же я чувствовала его присутствие. Он вел меня в этом просмотре, иногда отмечая некоторые события. Он старался подчеркнуть, что важное в этой каждой сцене. Особенно важно любить. В моменты, когда это было видно наиболее отчетливо, как, например, в общении с моей сестрой. Он показал мне несколько сцен, где я была эгоистична по отношению к ней.